Глава 46. Утечка информации. В те августовские дни все участники этих событий, связанных с поисками убийцы, ощущали необычную напряженную атмосферу, витающую вокруг, казалось бы, даже самых обыденных вещей. Следователь прокуратуры, на свой страх и риск, все же приобщивший видеокассету с записью эксперимента к уголовному делу, с головой ушел в сочинение постановления о комплексной биохимической экспертизе препарата LH. «Без категорического вывода экспертов я бессилен что-либо изменить в деле Ольгина», в минуту горькой откровенности признался он сыщикам. «Можно, конечно, опять начинать все по новой. Допросы свидетелей, очные ставки. Но вы лучше меня знаете, что это даст. Ноль. Нет, коллеги, тут надо действовать иначе. А как? Видимо, не мне вас учить». «Ему легко так говорить», — злился Коваленко. «Скинул постановление об экспертизе. Продлил срок по делу. И сиди, жди, в потолок плюй. А мы должны...» «У него дел не меньше, чем у нас». Колосов великодушно на этот раз заступился за прокуратуру. «И потом, дело, как оказалось, совсем не раскрыто. А это наш хлеб. Он прав. Тут надо действовать иначе». «Ну, мудрить особо тоже ни к чему. Мы и так уже перемудрили, заплутали в трех соснах. Привезти завтра с утречка Юзбашева и Званцева к нам в управление. Потолковать с ними. Да так, чтобы они, сукины дети, почувствовали, наконец, с кем им общаться посчастливилось». «Его на испуг не возьмешь, Слава. Он уже такого нагляделся, что все наши наезды для него — детский лепет. В его арсенале одни мозги извлеченные чего-нибудь достоят. Нет, если его пугать, то не в лоб, а... Слушай, а не поговорить ли с Ольгиным снова? Может, он чего и знает за своими коллегами этакого? Мне покоя не дает. Ну на кой черт он скрывался с этой наркотой по лесам? Как-то не солидно. Ученый оширялся, точно занюханный какой в переходе. А может, он своему вещему Олегу не доверял, а? И другим, может, боялся чего с их стороны?» Ольгин ничего объяснять не будет. Колосов вздохнул. «Поезд ушел. А потом, нам же Званцев по этому поводу свою версию изложил. Антрополог действительно боялся, что про его рискованные опыты над собой узнают коллеги, стукнут наверх институтскому начальству. А там ведь никто на себя ответственность за жизнь человека не возьмет, больно надо. Ты больше верь своему Званцеву. Любое мнение полезно выслушать. А потом, я так понимаю, Ольгин скрывался еще и потому, что хотел иметь все при себе. Или в себе. И впечатления, и результаты открытия, если оно есть, конечно. И главное — сознание воплощенной мечты. Исполненными мечтами, Слава, люди редко делятся, даже с самыми близкими. Не то что с какими-то коллегами по работе. И все-таки давай порассуждаем о том, что мы имеем в настоящее время. Никита положил перед собой на стол чистый лист бумаги. Попытаемся взглянуть на ситуацию его глазами. Первое. Он своего добился. Если жертвой всей этой инсценировки был именно Ольгин, то все случилось, как он и хотел. Антрополога обвиняют в убийствах. Он ничего конкретно объяснить не может. Действие препарата, представителем закона, неизвестно. Известно. А вот этого он не знает. Глаза Колосова сузились. Молю Бога, чтобы не узнал. И думаю, мольбы мои пока услышаны. Мы сейчас не будем гадать о мотиве всего этого разыгранного фарса каменного века. Бесполезно. Для начала примем за основную версию только твою догадку. У него есть очень веские основания для подобных поступков. Игра стоит свеч. Итак, пусть он нас обыграл, пусть он на коне и спокойно выжидает, когда же наступит окончательная ясность по делу Ольгина. Будет ли тот признан психиатрической экспертизой вменяемым и очутится на скамье подсудимых, или невменяемым, и тогда по-тихому сплавлен в спецлечебницу на принудиловку. И то, и другое для нашего господина-невидимки выгодно. Убийство списывают, дело закрывается. И вот теперь давай пофантазируем. Вдруг он внезапно узнает, что-то не сработало. Все старания оказались напрасными. То есть как? Предположим, он узнает новость. Ольгина освободили из-под стражи за недоказанностью его вины. Кто ж его отпустит? Он не увидит трогательного момента освобождения, а услышит со стороны. Разницу улавливаешь? В глазах Коваленко сверкнул огонек. Представь себе, Слава, что вдруг у нас по вине какого-то разгильдяя происходит небольшая утечка информации по делу. Никита осторожно выстраивал фразы, словно нащупывал самый верный путь. Причем случится это при весьма неожиданных и неприятных для него событиях. И все, что он так последовательно вытворял, покажется ему недостаточным, потому что Ольгина вдруг почему-то по неизвестной ему причине выпускают. Значит, будет он рассуждать, у ментов появились какие-то сомнения, а, следовательно, и какая-то другая версия происшедшего. Что ты на его месте стал бы делать в таком случае? Преподнес бы нам на том же блюдечке с голубой каемочкой новое неопровержимое доказательство вины своей прежней жертвы. Но это лишь в том случае, если он действительно с большим сдвигом по фазе. А если он осторожный, что всего вероятнее, просто залег бы на дно и выжидал. Верно. У него будет даже не два, несколько вариантов возможного поведения. Но понимаешь ли, Слава, есть такое словечко «патология». И они тут все к нему неравнодушны. Патология его прежнего поведения будет диктовать ему схему поступков и на этот раз. Должна диктовать. Или я ничего не смыслю в людях? Не знаю, что ты там в людях смыслишь, но попробовать кое-что в таком духе можно. Не сидеть же сложа руки, в конце концов. Коваленко заметно оживился. Он вообще предпочитал энергичные оперативные действия, даже пусть не всегда нужные по делу, тихому кабинетному раздумью о причинах и условиях. Но ведь тут еще и обстоятельства важны, при которых он с этой самой нашей утечкой столкнется. Мы вызовем их всех в институт для, ну, скажем, для поголовного снятия отпечатков пальцев, для дактилоскопической экспертизы. Дешево и сердито. И главное, тревожно. Объясним, мол, экономим время, чем гонять их всех к нам в главк, решили сделать все на месте, для того, чтобы сравниться. Но у нас ведь нет отпечатков. С чем сравнивать? Он в этом тоже уверен. Как же, старался. Сделал все, чтобы не залапать какую-нибудь вещицу неосторожно. И вот тебе первая неясность. Что это? Менты работу никак себе лишнюю ищут. Не с чем ведь сравнивать, а они... А тут и вторая неясность появится. Очень для него тревожная неясность. И что? Будем вытаскивать на откатку всех сотрудников? Всех, кто получал в тот день деньги и присутствовал в институте в момент убийства Балашовой. И племянника ее, и этого старика Змеилова, и бабу-ветеринаршу, и Юзбашева. Всех, Слава. И Иванову тоже. Занятная она. Знает много, а лишнего слова от нее не добьешься. Я остановился для себя на 7 подозреваемых, потому что они имели отношение к мустьерским камням. А эти рубила, сдается мне, тоже обманка для нас. Так что тревожить будем все змеиное гнездо. Мы не знаем самого основного — мотива. И я задаю свой традиционный вопрос — зачем? И ответа пока не слышу. А посему играть будем со всеми. Но уже в нашу собственную игру. И вот что. Утечку информации мы должны обставить так, чтобы даже комар носа не подточил. И вот здесь... Мудрить и изощряться особенно не нужно. Все должно произойти очень естественно. Невзначай. Коваленко преданно мигнул. Он возвращался в родную стихию. Термин «оперативная комбинация» грел его мужественное сердце. Однако было у него на уме что-то, беспокоившее его совершенно особенным образом. Ну, положим, если все случится так, как мы тут сейчас обговорили, где именно он начнет предъявлять нам это свое новое, неопровержимое доказательство вины Ольгина? Нам что, за всеми наружку пускать? За всей этой антропологической бандой? Так у нас сотрудников в управлении не хватит. Никита чертил ручкой по листу бумаги. Кружок. Спираль, клеточки. Вот домик с трубой появился. «В этом деле есть очень любопытная деталь, Слава», — сказал он. «Помнишь, самое первое нападение на старушку в Ильинском он совершил в тихом закоулке, за гаражами. А потом вытащил труп на дорожку, ведущую на станцию. И череп разбивал камнем именно там». Отчаянно рискуя быть замеченным пассажирами прибывающей электрички. И в Брянцеве потом, и в Новоспасском он всегда вытаскивал трупы на открытое место. А знаешь, для чего? Там ему самому было лучше видно, как с их головами расправляться. Нет, Слава, он делал это для того... чтобы трупы быстрее нашли. Ему для чего-то надо было с самого начала громко заявить о себе, а затем постепенно подвести нас к базе в Новоспасском и опять же к Ольгину. К институту нас подвести, понимаешь? И если он решится на новое доказательство, чтобы уже окончательно утопить выпущенного на свободу Ольгина, он сделает это там, где жертву немедленно обнаружат и сразу же свяжут новое убийство с прежним. Он может рассуждать примерно так. Что ж, хотя у Ольгина нет теперь препарата, но он все же остается человеком с ущербной психикой в глазах как сослуживцев, так и тех, кто расследует это дело. Для всех он наркоман, а они непредсказуемы. Поэтому новый кровавый поступок надо совершить именно там, где... В институте? Ты с ума сошел? Не я, Славочка. Не я тут свихнулся. Можно даже предположить по теории вероятности, кто именно окажется на этот раз его жертвой. У него устойчиво выбранный объект нападения, это факт. А по возрастной группе в институте осталась только одна подходящая кандидатура, на которую можно напасть рано утром, когда она практически первой приходит в здание в Колокольном переулке и примерно около часа до начала рабочего дня находится там совершенно одна. Коваленко сощурился, оценивая изложенное собеседником. «Все это слова, Никита». Тон его, однако, был преисполнен тайной надежды. «А слова есть туфта, как мой батя говорил. Но попробовать стоит, ей-богу. А что еще нам остается?» Операцию институт готовили тщательно. Однако времени на подготовку много не тратили. Через два дня, в четверг, 16 августа, в 10 утра, сотрудники НИИ изучения человека собрались в родных стенах по настоятельной просьбе директора института, срочно после смерти Балашовой, вернувшегося из командировки по Южному Уралу. Отдельно через Спасскую милицию пришлось оповещать только тех, кто продолжал работать на базе. Племяннику Балашовой Павлову позвонил Коваленко, а в цирк за Юзбашевым послали дежурную машину. Коваленко взял на себя основное руководство всем происходящим в актовом зале, где для удобства и намеревались откатывать пальчики. Встревоженным научным сотрудникам он объяснил все так, как они и обговаривали с Колосовым. По делу возникла заковыка. Срочно нужно проведение дактилоскопической экспертизы, а поэтому, извините за беспокойство, вынуждены и так далее. «Ну, понятно. Яко отделяю овец моих от козлищ, как в Библии прописано», — бодро констатировал заведующий лабораторией первобытной техники Пухов. «В 78-м, коллеги, когда на даче у академика Сухомлинова произошла кража, милиция тоже брала отпечатки у всех его домочадцев и нашла таки вора. Только, молодые люди, побыстрее, пожалуйста, исполняйте свои обязанности. В 12 у меня важная встреча в историческом музее. Все займет не более часа. Руки вам только испачкаем краской, но она легко отмывается с мылом», — благодушно вещал Коваленко. «Проходите, сотрудники сейчас вами займутся». Он все это время осторожно наблюдал за Юзбашевым, стоящим вместе с Зоей Ивановой у окна. Этолог глядел на сыщиков со злобой. «Я-то для чего вам опять понадобился?» — прошипел он. «У меня дважды отпечатки брали. Еще в вашем грязном изоляторе». «Некачественные образцы», — пробормотал Коваленко, а про себя подумал. «Ох, с этим уже прокололись. Он что-то заподозрил». В актовом зале работала целая бригада экспертов из ЭКО. Помогали им и сыщики отдела убийств, для которых все это было вполне обычной операцией. «Пашешь, пашешь, ночи не спишь, ни тебе праздников, ни выходных, а тут вдруг бац, подарочек!» — ворчал один из них, от которого забористо попахивало чесночным духом и еще чем-то еще более крепким, ядреным, хотя и старательно заеденным жевательной резинкой Ригли-спермент. Колосову и Коваленко пришлось не позабыть эту весьма важную деталь инсценировки. «Вкалываешь, как папа Карло, а они заразу эту выпускают». «Тихо ты!» — цыкнул на него его коллега. «А что тихо? Что тихо? Только в прокуратуре, что ли, у нас умники сидят? Зачем эту карусель по новой затеяли? За каким хреном его выпустили-то? Каких им еще доков надо? Заглохни, — прошипел второй опер. Если не протрезвел после вчерашнего, пойди проветрись. Забыл, что ли, где находишься? Лаборант Суворов, стоявший неподалеку, вытянул тощую шею. Насторожился. Коваленко, следивший за всей этой сценой, удовлетворенно отметил, что он быстро подошел к Званцеву и что-то начал ему втолковывать. А Колосов появился в актовом зале позже всех, и лишь после того, как побеседовал с институтской вахтершей Марией Колывановой, по-простому — тетей Машей, той самой, которая так некогда не хотела пропускать Катю и Мещерского в музей. В зале к Колосову тут же подлетела Иванова. Он вежливо с ней поздоровался, но отвечать на ее гневное «Да кто вам дал право впутывать меня во все это?» не стал, сославшись на то, что все происходящее в актовом зале — инициатива прокуратуры, ведущей следствие по делу. «Нам поручения дают, Зоя Петровна, дорогая, а мы их исполняем». «Чихала я на ваши поручения. Я в свой выходной маникюр сделала, 40 тысяч, между прочим, заплатила. А мне сейчас руки какой-то дрянью измажут». Подошедший Юзбашев загородил ее собой, словно защищая от Никиты. В глазах его сверкнуло мстительное торжество. «Что, гражданин Бенкендорф, снова напортачили?» — прошепел он. «И с этим, как и со мной, в лужу сели. Вон весь институт уже шепчется. Что, Никита Михайлович, снова пришлось выпустить, а? О, только орать умеете, да невиновным угрожать. Жандармерия пустоголовая». «Что ты, замолчи!» — испугалась Иванова. «Если Александра Николаевича отпустили, они тебя снова могут...» «Да пусть знает, что о нем думают. Его тут никто не боится. Мы коллективную жалобу писать будем на его произвол». Колосов весьма натурально разыграл гнев. Сотрудники института видели, как он отвел в сторону Коваленко и что-то говорил ему, а тот только оправдывался. Откатку закруглили ровнёхонько через час, поблагодарили всех за содействие правоохранительным органам, извинились за доставленное беспокойство. Павлова, направлявшегося к выходу вместе с Пуховым и заведующим серпентарием Радзевичем, Колосов окликнул сам. Племянник смотрел на начальника отдела убийств сочувственно, однако ничего не спрашивал. «Ты на даче сейчас, в Братеевке?» Колосов хмурился. «Нет, мы с сыном сразу оттуда съехали. Какой теперь отдых? Дел по горло?» «А, и правда. Ну а с тем делом у тебя как? С прокуратурой?» «Как ты и сказал, необходимая оборона. Следователь говорил, там будет какое-то постановление о прекращении уголовного преследования. А у вас... у тебя как?» «Хреново». Никита скривился еще больше. «Дальше некуда, как хреново. Я могу тебе помочь?» Колосов взглянул на собеседника и что-то готов был уже сказать, как вдруг... «О чем же вы так интимно беседуете, господа товарищи?» — раздался сзади насмешливый голос. Они обернулись и увидели Званцева. — Учти, Витька, с такими великими профессионалами сыска надо вежливо себя держать. И осторожно. 7 раз сначала отмерь. У нас там машина институтская. Хочешь, подбросим тебя до Варшавки? — Спасибо. Ну ладно, до свидания. Павлов пожал Колосову руку. А тот в это самое время видел только глаза физиолога, прищуренные, настороженные, исполненные ожидания. А вечером того же самого 16 августа Кравченко и Мещерский сидели в пивбаре на бывшей улице Семашко. Нового названия, как ни старался, никто из прежних клиентов не мог запомнить. И отдыхали от дневных забот. Приглашал Кравченко. Ему давно хотелось поговорить на чистоту с князем об обстоятельствах того памятного опыта с препаратом LH в квартире на Яузской набережной. Беседовать об этом предмете при Кате было просто невозможно. Она тут же вставала и уходила в ванную. Возвращалась оттуда не скоро и всегда с красным, заплаканным лицом. «Паскудное это зелье, Вадя!» Мещерский брезгливо сморщился. «Бррр! Даже пиво в горло не идет, как вспомнишь. Из человека слизь какую-то делает отвратительную. Прямо дохляка остекленевшего. И что? Действительно двигаться никак невозможно. Да, тело точно деревяшка. Я этого опера Колосова после инъекции, считай, что на руках держал, когда он там на полу стонал и корчился. Это похоже на подучую, только хуже во сто крат. Глаза жуткие, зрачки точно дыры. Лицо словно маска из фильма ужасов, да еще рвет, как при дизентерии. Чего ж это он к вам заявился с этим своим экспериментом? Ревниво осведомился Кравченко. Катьку еще на себя такого глядеть заставил. Она прямо заболела после зрелища всей этой его блевотины. А ты что, до сих пор еще не догадался, почему он пришел именно к ней? Мещерский отпил глоточек пива. Эх ты, умник! Знаешь поговорку? Любим тех, кому верим во всем. И наоборот. Кравченко навалился грудью на стол. Вот оклемается опер после дозы. Надо будет поучить его, чтобы знал, в чей огород суется. А, брось! Он отличный парень, Вадя. И сделал он все ради... В общем, была ситуация, когда не помогли бы никакие там ваши оперативные штучки. Ни спецтехника, ни агентура там всякая. Нужны были только отважное сердце да благородная душа, как в старинных сказках. Он и предъявил это, козыри на стол, как говорится, выложил. И выложил перед теми, вернее, перед той, которую он... Ну, в общем, достаточно слышать, как он ее имя произносит и как смотрит на нее, чтобы сделать соответствующие выводы. «Как это он на нее смотрит?» Кравченко повысил голос так, что бармен за стойкой удивленно глянул в их сторону. «Дурак! Так же, как она, смотрит на тебя!» Мещерский подавил тяжкий вздох. А дело теперь окончательно запуталось. А надо же, начиналось все с хохмы, с негров, продавцов наркотиков, с моих дурацких переводов с языка барба. Эх, наркотики, наркотики. Везде вы не позабыты. И в убийстве мальчонки, и тут. Началось все с хохмы, а кончится слезами. Да, если все началось именно с того момента, а не чуть позже. Что ты хочешь этим сказать? Кравченко пожал плечами. Мне вообще-то вся эта ваша таинственная свистопляска с пещерными загадками да лампочки прежде была. Но сейчас любопытно и мне, Серега. В этом деле накрутили всего много этакого ужасного, зловещего, как Катька любит выражаться. А оказалось, все пшик с хвостиком. След, камни допотопные, мозги, черепушки. Все это по твоему изящному афоризму штрихи неизвестной нам драмы. И вот штрихи, считай, все стерлись. И что у нас осталось? Ну, ты же логик. Давай выстраивай, как это, силлогизм, что ли? Дедукцию. Мещерский махнул рукой. А что осталось-то, Вать? Ничего. Разбитая корыта до старухи. Откуда ушли, туда и пришли. Снова к геронтофилу. 4 убийства пожилых женщин. Геронтофилия, бррр. Не переношу извращенцев. Кравченко потянулся за новой пивной бутылкой. А если тут совершенно иной мотив? Спросил он вдруг. Какой? Кравченко молча наполнил бокалы, высокие, чешского стекла, что недавно вошли в моду в столичных пабах. И рука его от чего-то дрогнула. Пена обильно перелилась через край.